Глава 10. Гром в небесах. Алин предупредил портье, что, по-видимому, вернется поздно, и распорядился спрашивать, что передать, если ему позвонят. Но не приводить звонок в комнату Трой, дабы ее не беспокоить, если он только сам не позовет ее к телефону. Было 9:00 вечера. Портье распахнул двери, и Алин направился к машине Рауля. Рядом стояла другая машина, длинная шикарная спортивная модель с британскими номерами. Водитель высунул голову в окно и негромко произнес: «Привет, сэр!» Это был Робин Хэрингтон. «Привет!» — ответил Алин. «Собственно, я возвращался из Дусвиля. Ну и дай, думаю, заеду, вдруг встречу вас», — быстро и приглушенно заговорил Хэрингтон. «Жаль, что вы уходите. То есть у вас, наверное, не найдется 5 минут, чтобы побеседовать со мной? Простите, что не выхожу из машины, но, в общем, я подумал. Я не отниму у вас много времени. Я могу отвезти вас куда надо, если вы торопитесь, чтобы уж...» «Спасибо, у меня есть машина, но я с удовольствием пожертвую 5 минутами, чтобы побеседовать с вами. Могу я сесть рядом?» «Вы ужасно добры, сэр. Да, пожалуйста, садитесь». Алин обогнул спортивный автомобиль и устроился рядом с молодым человеком. 5 минут мне вполне достаточно», — нервно произнес Хэрингтон и умолк. «Как чувствует себя мисс Трубоди?» — выждав немного, спросил Алин. Робин шаркнул ногой. «Не очень хорошо», — сказал он. «По крайней мере, так было, когда я уезжал. А на самом деле довольно плохо». Вновь наступила тишина. Хэрингтон безмолвно открыл неприметную дверцу, за которой оказался миниатюрный бар с автоматическим освещением, и жестом предложил Алину выпить. «Нет, спасибо», — отказался Алин. «Так о чем речь?» «А я выпью, с вашего позволения, чуть-чуть». Он что-то налил себе в рюмку и залпом выпил. «Речь о Джинне», — начал, наконец, Хэрингтон. «Да». «Дело в том, что я беспокоюсь за нее. Конечно, это может показаться смешным». «Не думаю», — вставил Алин. «Понимаете ли, она так ужасно молода. Джинни, я хочу сказать, ей всего 19. И, в общем, я думаю, что та компания ей не слишком подходит». Алин молчал, и Робину ничего не оставалось, как продолжить. «Наверное, вам неизвестно о том, как Джинни жила раньше. Ее родители погибли, когда она была ребенком. При бомбардировке. Джинни завалило вместе с ними, но ее удалось вытащить. Смерть родителей здорово потрясла Джинни, и она до сих пор не совсем оправилась. Короче, она стала ничьим ребенком. Ее опекун, немного чокнутый старикан, больше интересуется мартышками и миниатюрами, чем детьми. Он приходится Джинни двоюродным дедушкой». «Вы случайно не о мистере Пендерби Локе?» — догадался Алин по необычному сочетанию увлечений. «Да, о нем. Он в своем роде известная личность, но на Джинни вовсе не обращал внимания». «То есть, мисс Тейлорс состоит в родственных отношениях с мисс Гризел Лок, которая, кажется, приходится сестрой мистеру Пендерби Локу, не так ли?» «Разве? Не знаю. Да, наверное, так оно и есть», — скороговоркой ответил Робин и снова заговорил о Джинни. «Понимаете, в общем, она росла сама по себе. Ее отдали на попечение французской семьи, что, похоже, ей не сильно помогло. Потом она вернулась в Англию, и кто-то ее заметил. Она попала в общество всяких знаменитостей, а потом у нее случился неудачный роман с одним проходимцем. И Джинни вдруг почувствовала, что жизнь не такая веселая штука, какой кажется. Роман бурно завершился, когда она была в Каннах в компании с парнем и его приятелями. И Джинна решила, что кругом сплошной обман. Со мной такое тоже бывало. С солнечной философией она познакомилась в Каннах. Да, когда встретила Оберона и Бароди. Я тоже там был в то время». «Так уж случилось», — произнес Робин изменившимся голосом. «Нас обоих пригласили сюда примерно 2 недели назад». «Понятно. А потом?» «Конечно, не слишком красиво поливать людей, у которых гостишь. Но думаю, что Джинни не стоило сюда приезжать. То есть именно ей, с другими-то все в порядке. Вы уверены?» «Ну, не знаю. Почему бы и не побывать здесь разок? Но, пожалуй, одного раза хватит. На самом деле довольно забавно», — с несчастным видом сказал Робин. «Я, в общем-то, не сильно рвусь стать сыном солнца. Я просто думал развлечься. Как-нибудь необычно. В общем, всегда понимаешь, куда тебя занесло». «Всегда неплохо понимать, куда тебя занесло». «А вот Джинни не понимает», — сказал Робин. «Разве?» «Она думает, что понимает, бедняжка. Но на самом деле ей все представляется как в тумане. Особенно, когда дело доходит до этих вечеринок». «Каких вечеринок?» Робин поставил рюмку на место и с треском захлопнул дверцу бара. «Вы же видели их, сэр?» «Я видел Барроди и полагаю, что он очень хороший хирург. С остальными я едва перекинулся парой слов». «Да, но вы знакомы с Аннабеллой Уэллс, не так ли?» «Она сама сказала». «Мы пересекали Атлантику на одном корабле в компании 500 других пассажиров». «Ее нельзя не заметить даже среди 5 миллионов», — с чувством произнес Робин. Алин взглянул на часы. «Простите, я все время отвлекаюсь. Почему бы вам прямо не сказать, что вам от меня нужно?» «Это может показаться странным. Ваша жена, наверное, решит, что я вконец обнаглел. Трой? Она-то здесь при чем?» «Я... В общем, я подумал, не пригласить ли она Джинни пообедать завтра вечером». «Почему именно завтра вечером?» «В замке устраивают вечеринку», — пробормотал Робин. «Я хотел бы, чтобы Джинни на ней не было. А она хочет, чтобы ее там не было». «Черт!» — воскликнул Робин. «Хотела бы, если бы ее не сбили с толку. Честное слово, очень хотела бы». «И кто же ее сбивает с толку?» — спросил Алин. Робин стукнул кулаком по рулю и еле слышно произнес. «Он взял ее в оборот, Оберон. Она думает, что он постиг глубины, а она нет. Ну и прочая чертова ерунда». «Что ж», — сказал Алин, — «мы будем рады отобедать с мисс Тейлор, но вам не кажется, что приглашение несколько удивит ее? В конце концов, мы едва знакомы. Она может отказаться». «Я подумал об этом», — живо отозвался Робин. «Но если бы я повез ее покататься, а потом предложил бы заглянуть к вам...» «Джинни ужасно понравилась ваша жена. И вы тоже, сэр. Джинни интересуется живописью, и она просто обалдела, когда узнала, что миссис Алин — это Агата Трой. Вот я и подумал, что мы могли бы заехать ближе к вечеру, а я бы сказал, что мне нужно съездить купить кое-что для яхты или еще что. А потом позвонил бы и сказал, что у меня сломалась машина». «Она вернется в замок на такси». Робин сглотнул. «Да, я знаю, но, может быть, к тому времени миссис Алин как-нибудь уговорит ее, откроет ей глаза». «А почему мисс Лок не поговорит с ней? Она же ее тетка и могла бы...» «В чем дело?» Робин издал диковатый возглас. «Только не она», — невнятно пробормотал он. «Я же говорил вам, им наплевать на Джинни». Алин не отвечал. «Я понимаю, что прошу у вас слишком много», — в отчаянии произнес Робин. «Немало», — согласился Алин. «Особенно если учесть, что вы замалчиваете добрую половину обстоятельств». «Что вы хотите сказать?» «Вы просите нашего участия в чрезвычайно странном и затруднительном деле. Собственно говоря, вы хотите, чтобы мы похитили мисс Тейлор?» «С нас на сегодня похищений достаточно», — сказал Алин. «Полагаю, вы слышали насчет Рики?» Робин издал странный звук, похожий на стон. «Да, я знаю, мы слыхали. Мне ужасно жаль. Наверное, вы страшно переволновались». «И как же вы об этом узнали?» — осведомился Алин. Он дорого бы дал, чтобы иметь возможность разглядеть как следует лицо Робина. «Ну, мы звонили в гостиницу днем». «А разве вы не провели весь день в Дусвилле?» «Черт! Думаю, вы гораздо раньше узнали о похищении Рики, не так ли?» «Послушайте, сэр, я не понимаю, о чем вы?» «Сейчас объясню. Если вы хотите, чтобы мы помогли вам с этой девочкой, Джинни, а вы уверен, этого хотите, то вам придется честно и откровенно ответить на те, возможно, не совсем обычные вопросы, которые я вам сейчас задам. Если вы не станете отвечать, мы распрощаемся и забудем о нашем разговоре. Но не лгите», — мягко добавил Алин. «Я сразу пойму, когда вы лжете». Робин помолчал немного и сказал: «Я к вашим услугам». «Отлично. Что, по-вашему, произойдет на этой вечеринке?» На площадь въехала машина, на мгновение осветив фарами лицо Робина. Оно казалось очень юным и испуганным, как у провинившегося шестиклассника, которого отчитывает учитель. Машина свернула, и собеседники вновь погрузились в темноту. «У них такой обычай», — сказал Робин. «Вечером по четвергам они устраивают что-то вроде мистерии. Они называют это ритуалами детей Вечного Солнца, а Оберон там за главного жреца. С вас берут клятву не рассказывать об этом, так что я не могу вам рассказать, но все заканчивается довольно буйно. А завтра Джинни...» Я слышал, как они говорили. «Джинни предназначена главная роль». «А что вы делаете до этого, ну, до обряда?» «Ну, все происходит не так, как обычно. Мы не обедаем, расходимся по своим комнатам и сидим там до 11. Нам не полагается разговаривать друг с другом и все такое». «Совсем не пьете и не едите?» «Ну, напитки-то в комнатах есть и всякое разное». «Что вы подразумеваете под всяким разным?» Робин молчал. «Вы принимаете наркотики, травку, кокаин?» «С чего это вы взяли?» «Да ладно вам, какой наркотик?» «В основном травку. Когда куришь, страшно есть хочется. Не знаю, обычная ли это марихуана или нет. Оберон не курит, Бароди, думаю, тоже. Они торговцы. Я плохо их знаю». «Но уж настолько-то вы их знаете?» «Я могу только догадываться». «Они предлагали вам вступить в дело?» «Послушайте», — промолвил Робин, — «не хочу обижать вас, но скажу. Я ведь и вас плохо знаю, сэр. То есть откуда мне знать не...» Он повернул голову, пристально разглядывая Алина. «Не сообщу ли я в полицию?» — закончил Алин. «Ну, почему бы и нет?» «Так вы говорите, что не знаете меня. Тем не менее, когда заходит речь о спасении этой несчастной девочки из лап ваших приятелей, ваш выбор падает именно на меня. Что-то тут не сходится». «Вы не понимаете», — возразил Робин. «Не понимаете, как это опасно. Если они вообразят, что я рассказал вам, то что они сделают?» «Ничего», — поспешно воскликнул Робин. «Ничего. Только я ведь пользуюсь их гостеприимством». «У вас странные представления о приличиях, вам не кажется?» «Странные? Пожалуй». «Скажите-ка, не случилось ли недавно какое-нибудь событие? Я имею в виду последние сутки, усугубившее ситуацию». «Кто вы?» — внезапно спросил Робин. «Послушай, парень, не нужно уметь читать мысли на расстоянии, чтобы догадаться, что ты оказался в тупике, и тебе необходимо срочно что-то предпринять». «Да, наверное. Мне очень жаль, сэр, но, боюсь, я не могу больше отвечать на ваши вопросы. Только ради бога, сделайте что-нибудь для Джинни». «Мы заключим с вами сделку. Как я понял, вы хотите увести девушку, не поставив в известность остальную компанию». «Да, сэр, да». «Сможете ли вы убедить ее поехать в Роквиль в 6 часов?» «Не знаю, я рассчитываю на это. Если его не будет поблизости, то смогу. Она... мне кажется, она проявляет ко мне симпатию», — робко сказал Робин. «Когда он не появляется, чтобы все изгадить?» «Если она не поедет, сможете ли вы уговорить ее прогуляться на стоянку?» «Наверное. Она хочет купить серебряную козу у старушки Мари. Тогда, возможно, стоит сказать ей, что мы звонили и просили ее выбрать для Рики какую-нибудь статуэтку, к примеру, рождественскую сценку. Хорошая мысль, ей это понравится. Отлично. Держите машину наготове и уговорите Джинни пройтись к стоянке, а потом предложите проехать до гостиницы, чтобы отвезти статуэтку. Знаете, сэр, я думаю, мне это удастся. Хорошо. Как только она окажется у вас в машине, делайте, что хотите, но держите ее подальше от замка. В любом случае, привезите ее к нам. Сомневаюсь, что она согласится остаться пообедать. Можете сымитировать поломку на пустынной дороге. Но не знаю, проявите инициативу. Забейте выхлопную трубу. И вот еще что. Бароди или кто другой говорил мне, что для своих вечеринок вы наряжаетесь в некую униформу. «Точно. Она называется «Мантией солнца». Мы носим ее дома и обязательно вечером по четвергам». «Не та ли это белая халамида, в которую был одет Оберон сегодня утром?» «Да, нечто вроде роскошной монашеской рясы с капюшоном». «Не захватите ли с собой парочку?» Робин повернул голову и в изумлении уставился на Алина. «Как хотите». В течение дня улучшите момент и положите их в машину. Я не понимаю. Разумеется, не понимаете. Принесите две, если у вас есть две. Вовсе не обязательно тащить одеяние мисс Тейлор. Ее одеяние, — воскликнул Робин, — притащить. Да в этом все и дело. Завтра вечером они заставят Джинни надеть черную рясу. «В таком случае принесите одну белую, одну черную», — спокойно сказал Алин.